Глава 22. Поспорить с судьбой. Дариус сразу понял, что случилось. Не хватало одной телеги и девочки, которая до этого крутилась возле деревьев у всех на глазах. Он помчался со всех ног вдоль берега, чтобы хоть немного обогнать поток, а потом прыгнул в воду. К сожалению, лошади он уже не смог помочь. Повозка сразу утащила ее на дно. А ребенка подхватило течением и понесло по реке. Дариус бросился догонять девочку, но его закрутило в потоке и неслабо приложило о камни головой. От неминуемой гибели его спасло трухлявое бревно, за которое ему посчастливилось зацепиться. Он чуял запах своей крови и почему-то не видел правым глазом. Потоком его потащило до того места, где река поворачивала. Там, на берегу, уже суетились эльфы и наемники, безуспешно пытаясь вытащить девчонок из воды. Дариус отпустил бревно и подплыл к ним, набрал побольше воздуха и нырнул. Хватаясь за корни под водой, подставил свою спину и начал выталкивать Варю наверх. Девушка почувствовала опору под ногами и смогла немного подтянуться. Ее тут же схватили за руки, за сорочку, за штаны и буквально выдернули из реки. Она не поняла, как оказалась на берегу. Вот только что была в воде и сражалась с течением, а вот уже лежит на траве и пытается отдышаться. Киран быстро снял с себя плащ и укрыл ее от нескромных взглядов. Признаться, его очень сильно поразило то, как была одета девушка. Да и не его одного. Не часто такое увидишь – женщину в мужских портах и в тончайшей мокрой облегающей сорочке. Но Варю совершенно не трогало, как она сейчас выглядит. Она не могла поверить в то, что все закончилось. Ройк обмотал свою изломанную руку платком и стиснул от боли зубы. По его щекам текли слезы. Его душевная боль в 1000 раз превосходила физическую. Он сломал бы себе и обе руки, лишь бы его дочь была жива. Ленира не кричала. Она опустилась на колени рядом со своей неподвижной дочерью и тихо плакала. И в этом плаче было столько отчаяния и боли, что кровь стыла в жилах. «Что вы стоите?» – стуча зубами, поинтересовалась Варя. От холода она не чувствовала своих ног, и все тело казалось одеревенелым. «Делайте ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца!» Выпалила она то, что знал каждый человек, который хотя бы раз в жизни сталкивался с помощью утопающим. Взглянула на свою левую руку, она посинела и распухла. Все посмотрели на нее, как на сумасшедшую, не понимая, о чем она говорит. Увы, ведьмак как раз пытался нащупать биение сердца, там, где проходила главная жила на шее. «Я сожалею». Он не знал, как выговорить эти слова, тяжело вздохнул, но девочка мертва. Все разом заговорили о судьбе и ее выборе, о том, что так должно было случиться. «О чем вы говорите, какая судьба? Вода была ледяной, у нее все процессы замедлились», — Варя начала злиться. «Просто нужно очистить легкие от воды и немного помочь ее сильному сердцу». Она поползла в сторону ребенка. «Да что вы за люди такие?» Дариуса достали из воды сразу следом за Варей, а Даир попытался осмотреть его рассеченный лоб и жутко опухший глаз. Но оборотень отмахнулся, бросился к остальным и в ужасе застыл. Варя открыла рот Ланы и заглянула, не запал ли язык в гортань, но все было в порядке. Уложила голову девочки ровно и зажала ей нос двумя пальцами. Набрав в легкий воздух, она плотно прижала свой рот к синим губам и выдохнула, наблюдая за грудной клеткой, поднимается она или нет. Сделала 5 вдохов, потом встала на колени, положила ладони крест-накрест на грудину, на секунду зажмурилась, моля всех известных и неизвестных богов этого мира, и начала не сильно надавливать. 30 нажатий, 2 вдоха, проверить пульс. Она сама не заметила, что начала говорить вслух. «Все заново. Давай, милая», — уговаривала она девочку. «Ты сможешь. Знаешь, сколько еще чудесных вещей ты не увидела и не сделала». Стояла мертвая тишина. Наемники, эльфы, паломники — все ошеломленно наблюдали за обезумевшей девушкой, за тем, что она творила. Никогда прежде им не доводилось видеть, чтобы кто-то вот так делился своим дыханием. «Варя!» — тихо позвал ведьмак, дотрагиваясь до ее плеча. «Все бесполезно. Она мертва. Отпусти ее». «Нет!» — закричала она со злостью, отбрасывая его руку. 30 нажатий, 2 вдоха, проверить пульс. Давай, малышка!» Наклонилась и сделала еще 2 вдоха. Лана вздрогнула и закашлялась, открыла глаза и уставилась в лицо своей спасительницы. Ленира зажала себе рот 2 руками, чтобы не закричать. У Ройга затряслись плечи, будто бы это его только что достали из воды. И это он продрог до костей. Никто не мог поверить в происходящее, а дальше случилось то, что окончательно повергло всех в шок. «Мама!» – испуганно закричала девочка. Варя устало опустилась на траву, перед глазами все кружилось. «Это у нее видно от стресса!» – протянула руку, не видя, кто стоит рядом. «Мне нужно переодеться, я очень сильно замерзла, помогите мне!» Хорошо, что она не видела, как от нее в страхе шарахнулись паломники. Наемники с сомнением смотрели на девушку, которая уже 2 человека заставляла вернуться с того света, и не решались подойти к ней. Хотя никогда и не ведали прежде страха. А эльфы просто не знали, как поступить. Таниэль пошел было к девушке, но нерешительно остановился, когда увидел, что то же самое сделал и ведьмак. И пока они ревниво переглядывались, оборотень бросился к девушке и поднял с земли. «Ты похожа на холодную рыбу», — тихо произнес он, пытаясь согреть ее своим теплом. «Именно так я себя и чувствую». Она узнала голос Дариуса. В груди неприятно заныло от мысли, что Киран побоялся подойти к ней. «Мне бы полежать немного да согреться». «Сейчас переоденешься, я тебя в общую повозку отнесу». Дариус пошел чуть быстрее. «Закутаю в одеяло и будешь спать до самых темных земель. Из-за этой задержки мы наверняка не успеем перейти реку. Придется заночевать на этой стороне». «Кажется, для меня на сегодня достаточно рек, купаний. И вообще воды я напилась на год вперед». Она начала различать предметы. «Постой!» Она узнала место, где раздевалась. «Нужно забрать мои вещи». «Вон там, возле тех камешков!» Показала рукой в нужном направлении. «Я сразу сейчас переоденусь. Посторожишь?» Дариус поставил ее на землю, и девушка, пошатываясь, отправилась за валуны. Мимо них прошли паломники. Они изо всех сил старались не смотреть на оборотня, стоящего на страже возле огромных каменных глыб. Варя стащила с себя мокрую одежду и кое-как натянула сухое платье. Сверху накинула свой плащ, а чужой аккуратно свернула. Сапожки ее с застывшим ногам показались горячими. «Как только доберусь до своей сумочки, сразу же надену сухие штаны». Она точно помнила, что в мешке видела запасные. Подняла свои мокрые вещи, на них была кровь. «Дар!» — позвала она, выходя из своего укрытия. «Ты поранился?» «Да пустяки!» — со смехом ответил оборотень. «Все скоро заживет». «Дай я посмотрю», предложила Варя, положила вещи на землю и потянулась к нему. «Присядь!» Оборотень недовольно что-то проворчал, но все же подчинился. «Ничего себе! Как это ты так?» «Это меня так закрутило в потоке!» Посмотрел на девушку. «Что там? Все плохо?» Я теперь буду одноглазым волком? Только не ври, говори как есть. Все на месте. Варя осмотрела верхнее веко и даже заглянула под него. У тебя сильно отекло веко и рассечен лоб. Я, конечно, не специалист, но по уму здесь бы зашить не помешало. Я про рану на лбу. А синяк, думаю, скоро сам сойдет. «Чего?» – возмущенно протянул Дариус, хватая на всякий случай ее за руку. «Мало ли, вдруг у нее где-то для таких случаев игла имеется. С этой девушкой нужно держать ухо востро. Не надо меня шить, я оборотень, само заживет. Ну, смотри. Сама сможешь идти или тебя понести?» «Лучше понести», – честно призналась Варя, которая едва стояла на ногах. Подняла свои вещи и с улыбкой посмотрела на оборотня. «Хочу на ручки!» Что и было тут же выполнено. В тепле его рук девушка, пока они шли к обозу, заснула. Дариус аккуратно уложил ее в общую повозку и укрыл несколькими одеялами. А все стояли и молча наблюдали за действиями оборотня, который сейчас больше походил на заботливого отца. На поляну вернулся Киран, он нес на руках Лану. За ним шли счастливые родители девочки. Ведьмак нашел взглядом Дариуса, и тот, словно поняв его немой вопрос, кивнул, показывая на общую повозку. После долгого пути, поздно вечером, когда все уже поужинали и разошлись по своим лежанкам, Линира подошла к мужу. «Как дочка?» Тихо поинтересовался Ройк. «Заснула. Линира всхлипнула. Она мне рассказывала о Нют и красивых рыбках, и о том, что Варя светится, как солнце. Только на нее не больно смотреть». Обошла мужа и с тревогой заглянула в его лицо. «Как твоя рука?» «Уже не болит», — ответил он, обнимая жену за плечи здоровой рукой. «Знаешь, то, что сегодня произошло, это самое настоящее чудо». «Да, так и есть». Линира уперлась руками в его грудь и чуть отодвинулась. «Мне нужно осмотреть твою руку». «Хорошо, но я тебя не обманываю. Она совсем перестала болеть, даже не ноет». Линира дрожащими руками сняла платок с искалеченной руки мужа и ахнула. Не было ни отека, ни покраснения. Косточки лежали ровно, словно никогда и не были разбиты. «Ройк!» — странным голосом попросила она мужа. «Пошевели пальцами!» «Ты же знаешь, я не могу этого сделать!» — произнес он с обидой в голосе. И тут он тоже увидел свою руку. Без каких-либо усилий сжал кисть в кулак, разжал, поднес к глазам, ощупал здоровой рукой каждый палец, ошеломленно взглянул на жену, стоящую с открытым ртом. «Что происходит?» «Я не знаю». По щекам Линиры потекли слезы. Они одновременно посмотрели на повозку, где спала Варя. Она ведь так и не проснулась к вечеру, осталась без ужина. К ней поочередно подходили то Киран, то Дариус. А ближе к ночи к повозке подошел и принц из Светлого леса. Он благородно предложил перенести девушку в шатер, где он смог бы согревать ее своим телом. Но ведьмаку и оборотню его предложение почему-то не понравилось. Один пообещал откусить ему голову, а другой – наслать страшное проклятие. И его высочество удалился в свои покои с видом оскорбленной невинности. Этот разговор слышали все, но немногие поняли его смысл. «Мы кому-нибудь скажем об этом?» – поинтересовалась Линира, беря в руки ладонь мужа и прижимая ее к своей щеке. «Нет, мы не будем об этом говорить». В глазах Ройга стояли слезы счастья. Он ласково перебирал пряди волос жены. «Но ведь все заметят», — испуганно сказала она. «А я пока не буду снимать повязку с руки». Он с силой притянул к себе жену и поцеловал в макушку. Я теперь должен выполнить свой обет. Разжечь кузнечный горн и выковать для нее все, что она пожелает. Да, свои обещания нужно выполнять.